Глава 31. Наши дни. Тульская область. Когда раздался стук в дверь, Жанна вздрогнула и съежилась, будто хотела стать маленькой и незаметной. «Жанна, к вам можно?» — спросил Завьялов. «Началось», — подумала она и ответила. «Заходите». Павел вошел вместе с Андреем. Оба уселись на кровати. Коллекционер достал мятую засаленную карту. «Перед тем, как начнется игра, я должен вас проинструктировать», — начал он. «Мы решили дать вам 2 часа форы. Уж не знаю, много это для вас или мало в такой ситуации, но это все, что я могу для вас сделать. Если вы изучали карту, то знаете, что к станции ведут 4 пути. Только от вас зависит выбор. Я не спрашиваю, что вы выбрали, вы все равно не скажете, и правильно. Меня интересуют ваши вопросы». «Нам все понятно», — заверил его Ломакин. «Но вопрос все же есть. Вернете ли вы нам наши рюкзаки? Дадите ли провизию и воду? Что, если наши преследователи будут ловить нас больше 1 дня?» По лицу Завьялова было видно, что он очень в этом сомневается. «Разумеется. Я снабжу вас всем необходимым», — пообещал коллекционер. «Но не забудьте, что вам тащить еще и саблю. Хватит ли сил?» «Хватит», — решительно ответил Андрей. «Ну, как хотите», — усмехнулся Завьялов. «Мне не хотелось бы, чтобы охота закончилась слишком рано. Это неинтересно. Вы уж постарайтесь, чтобы мои клиенты получили удовольствие». «Уж постараемся», — в тон ему ответил мужчина. Павел вдруг посерьезнел. «Вы выходите завтра в 3 часа утра», — напомнил он. «Все двери моего особняка будут открыты. Рюкзаки и саблю я положу возле крыльца. Возьмете? И в добрый путь». В его словах Жанна уловила насмешку и пожелала ему поскорее свернуть шею. «На этом я с вами прощаюсь. Как бы ни сложилась ваша судьба, мы больше не увидимся. И хотя, честно признаться, я не верю в ваш счастливый конец, все равно предупреждаю. Если вы кому-нибудь расскажете об этом доме, с вашими семьями произойдет беда. Мне все о вас известно. Не бойтесь, мы ничего никому не скажем», — пообещал Ломакин. «Нам это не нужно. Если все закончится хорошо, мы получим деньги и уедем из страны». Завьялов кивнул и поднялся. «Что ж, не смею вас задерживать. Желаю удачи». Он протянул Ломакину руку, но тот сделал вид, что не замечает ее. Павел, понимающе улыбнулся и вышел. «Заряди на всякий случай мобильный», — посоветовал Андрей. «Я выставлю на своем время на будильнике. Готовься встать в 3:30. В 3 мы должны покинуть эти гостеприимные владения, а сейчас продолжай отдыхать. Нам предстоят такие испытания, которые тебе и не снились. Это я к тому, чтобы ты набралась сил. С болотами мы справимся, обещаю». «Это самое главное», — прошептала Жанна и опустила голову на подушку. «Я буду делать все, что ты мне скажешь. Тогда постарайся заснуть». Он слегка коснулся ее светлых волос. «До завтра». Ломакин сжал кулак, показывая, что все у них получится, и вышел. Жанна закрыла глаза. Она знала, что уснуть сегодня ей не удастся.